Эпизод 4. Полиция наконец-то подобрала Кристал Уиден. Та, как безумная, металась вдоль берега реки на самой окраине Пекфорда и осипшим голосом звала брата. Женщина в полицейской форме, обратившись к ней по имени, попыталась осторожно сообщить о трагедии, но Кристал распустила руки, и ее почти силой затолкали в полицейскую машину. Пупс незаметно растворился среди деревьев. Для Кристал он больше не существовал. Полицейские отвезли ее домой, но когда они постучались у входа, Терри им не открыла. Она мельком увидела их через окно верхнего этажа и подумала, что Кристал самым непростительным, самым страшным образом прокололась. Выболтала легавым, что в доме хранятся взятые у оба дорожные сумки с гашишем. Пока легавые молотили в дверь, Терри отволокла тяжелые сумки наверх и отворила только тогда, когда посчитала, что деваться некуда. «Чё надо?» — прокричала она сквозь щель. Женщина в полицейской форме трижды попросила разрешения войти, но Терри по-прежнему хотела знать, что надо полиции. Соседи начали подсматривать из окон. Даже когда ей сказали «мы по поводу вашего сына Робби», Терри так ничего и не поняла. «Он в порядке? Что ему сделается? С Кристал гуляет». Но тут она завидела Кристал, которая отказалась сидеть в машине и уже дошла до середины садовой дорожки. Взгляд Терри стек вниз по телу дочери к тому месту, где за нее в присутствии чужих всегда цеплялся Робби. Как фурия, Терри вылетела из дома, вытянув руки когти. Служительнице закона пришлось схватить ее поперек туловища и оттащить от Кристал, чтобы мать не разодрала ей лицо. «Ах ты дрянь! Сучка! Куда Робби дело?» Кристал шарахнулась от сцепившихся женщин, бросилась к дому и захлопнула входную дверь. «Господи, прости!» — полголоса пробормотал полисмен. За много миль оттуда, на Хоуп-стрит, в темном коридоре глядели друг на друга Кей и Гая Боден. Им обеим не хватало роста, чтобы заменить лампочку, которая перегорела несколько дней назад, а стремянки в доме не было. Весь день мать с дочерью переругивались, затем почти помирились и снова повздорили. Когда, наконец, они вроде бы достигли согласия, и Кей признала, что сама тоже ненавидит Пекфорд, что переезд был ошибкой, что им хорошо бы вернуться в Лондон, у нее зазвонил мобильный. «Утонул братик Кристал Уиден», — прошептала Кей, переговорив с Тессой. «Ох!» — выдохнула Гайя, понимая, что нужно выразить сочувствие, но боясь прекращать разговор о Лондоне, пока мать не дала твердого обещания. Она вполголоса натянуто добавила. «Как жаль». «Это произошло здесь, в Пекфорде», — сказала Кей, — «у дороги». Кристал в тот момент была сыном Тессы Уолл. Гая чуть не сгорела со стыда, что позволила Пупсу Оллу себя поцеловать. От него ужасно воняло пивом и табаком, а к тому же он пытался ее лапать. Она сознавала, что достойна большего, нежели Пупс Олл. Даже будь на его месте Эндрю Прайс, и то было бы лучше. Сухвиндер за весь день не ответила ни на одно сообщение и не перезвонила. «Она совершенно убита». У Кей блуждали глаза. «Но ты-то ей ничем не поможешь», — сказал Гай. «Так ведь?» «Ну...» — пробормотала Кей. «Только не начинай!» — скинулась Гая. «Опять ты за свое! Ты к ним больше не имеешь отношения! А обо мне?» — прокричала она, топнув ногой, как делала в детстве. «Обо мне ты подумала?» Полицейский уже вызвал на Фоули-роуд дежурного социального работника. Терри корчилась, визжала и пыталась выбить входную дверь, за которой Кристал с грохотом сооружала баррикаду из мебели. Соседи выскочили из своих домов, пораженная публика наблюдала за истерикой Терри. По ее бессвязным выкрикам и мрачному настроению полиции все поняли, что произошло. «Мальчик погиб», — судачили они. Никто не вызвался утешить или успокоить мать. У Терри Уиден друзей не было. «Поехали со мной», — умоляла Кей бунтующую дочь. «Я подъеду к их дому и посмотрю, можно ли чем-то помочь. У меня хорошие отношения с Кристал. У нее же никого больше нет». «Могу поспорить, она тогда трахалась с Пупсом Оллом», прокричала Гая, но это был ее последний протест. Через несколько минут она уже пристегивалась, сидя в стареньком материнском Воксхолле, и, вопреки всему, радовалась, что Кей попросил ее поехать вместе. К тому моменту, как они достигли объездной дороги, Кристал уже нашла, что искала. Пакетик героина, спрятанный в сушильном шкафу, второй из двух полученных Терри от оба в уплату за часы Тессы Уолл. Вместе с торчковыми принадлежностями Терри взяла его с собой в ванную, единственное помещение, запирающееся дверью. Ее тетка Черил, вероятно, прослышала о трагедии, потому что Кристал даже через две двери различала ее характерный сиплый вопль, присоединившийся к крикам Терри. «Стерва, паскуда, открывай, сейчас мамка с тобой поговорит!» и крики полицейских, пытающихся заткнуть обеих женщин. Кристал никогда раньше не кололась, однако не раз видела, как это делается. Уж если она знала, что такое драккеры и как изготавливаются модели вулканов, то ей всяко было по уму нагреть ложку, взять комок ваты, макнуть в разбодяженный герыч и использовать как фильтр, когда наполняется машинка. Она знала, что сгиб руки — лучшее место, чтобы попасть в вену. Знала, что иглу надо держать почти плоско. Ей рассказывали, что новичок легко может отдать концы от той дозы, с которой справляются наркоманы со стажем. Однако все было правильно. Она и не хотела выжить. Робби погиб, и это ее вина. Она хотела его спасти, а сама убила. Пока пальцы работали над задуманным, в голове мелькали картинки. Вот мистер Фейербразер в спортивном костюме бежит вдоль канала, где тренируется их восьмерка. Вот лицо бабули Кэт, яростное от горя и любви. Вот Робби, непривычно опрятный, ждет ее окошко в доме временных опекунов и подпрыгивает от нетерпения, встречая ее под дверью. Она слышала, как полицейский через прорезь для почты просит ее не глупить, а его коллега пытается вразумить Терри и Черил. Игла легко вошла в вену. Кристал резко нажала на поршень. С надеждой и без сожаления. К тому моменту, когда подъехали Кей и Гайя, а полицейские все же решили вынести дверь, Кристал Уиден уже воплотила в жизнь свое единственное желание — воссоединиться с братом там, где их никто не сможет разлучить.